На самом деле все происходит потому, что уже вторую неделю в столе лежит письмо от Николая. «Скоро лето кончится, а утки все летят. Что же ты обещал, а не едешь?»